Сделайте и теперь так, то и увидите, что будете мне благодарить. А жених право годится. Фенна Степановна. О, и очень. Да такой красивенький и учтивенький. Не заговорил бы с ним Кирилл Петрович, так он бы целый вечер молчал. И говорил все такое разумное, где побывал, и где, что, почем продается, все знает. Мотря. Отдавайте же, отдавайте хоть и завтра. Гости таки хотят. Чуть посватаете, так и под венец, и свадьба хоть и через год. Да чего и дожидать, у нас все готово. Мало у нас сундуков, и все полнехенькие, покуда будете думать, а тут офицер, чтоб чего не выкинул. Ой, мне этот офицер. Фенна Степановна, а что разве? Мотря, то, что тут мне некогда, а тут его солдат. Шельменка ли он там, или целая шельма. Все тут и шнырял. Я приказывал его в шею гнать, так, говорит, барин подозволил. А барин очень знает, что может случиться. Они мужской пол, а у вас материнское сердце. Не давайте им и в этом воли. Фенна Степановна, и бог с ними, Мотря, сегодня помешалась немного, да и жизни своей не рада была. Я у них и дура, и ничего не знаю, и все разболтаю, а с Шельменком все шучу да шучу, к чему он доведет. А я рукой махнул. Мотря, а им того и надо. А после доведете до того, что они все по своей воле будут делать, а вы станете на все из рук смотреть. Послушали бы вы, что другие барыни делают со своими мужьями. Недалеко сказать, и наша казначейша, что в Москве, или где там, взял себе, так говорят, что хочет, то муж. Говорят, и делает для нее. А чуть что, говорит, не уважит, так, говорит, упала на пол и начнет, говорят, корчить. Фенна Степановна, сила крестная с нами, чтобы я наслала на себя корчи. Хоть он тут себе что хочешь, так я не поддам себя греху. Мотря, да это она притворно делает. Но вы, барыня, когда боитесь того, так плачьте и жалуйтесь на какую болезнь. Фенна Степановна, я и сама давно уже знаю, что чуть я в слезы, так они тотчас и не станут, и поддадутся. А тут мне их жаль станет, и я отступаюсь от своего. Болезнь же наслать на себя не смею, боюсь греха. Мотря, и барыня, что в том за грех? Вы для своей пользы это делаете, а через такое притворство устроите барышни на счастье. А говорят, какие подарки приготовил вам. Всю дворню хочет дарить, а ключнице это быть-то мне. Говорит, сицу на платье подарит. Бог с ним, я о себе не думаю. Лишь бы моим господам было хорошо. В подобных всему рассуждениях и советах Мотря истощалась до того, что, наконец, барыня ее вместо ответов издавала только Тут Мотря знал, что пора оставить. Засыпающую, не докончив фразу, умолкла и пошла себе спать. Уже и Мотря уснула, а она засыпала последней во дворе, но барышни в своей комнате еще и не думали уснуть. До ужина Евжені объяснила причину приезда родителей и прямо сказала, что Тимофей Кондратьевич понаслышке смертельно влюбился в Пазеньку и приехал сватать ее. Все сообщив ей это, она советовала Пазеньке рассмотреть его хорошенько за ужином, а потом сказать свои мысли. Влегшись в постели и выслав служанок, они начали между собой разговор. Евжені. Ну, моя милая Машер, рассмотрела ли ты своего жениха? Пазенька. Я на него и не смотрела. Евжені».